Глава 4. Миф превращается в историю. Конфуцианство и мифология. Эпиграф. Однажды дева, которой предстояло вскоре стать матерью великого наставника Кун Цзы, гуляла по саду и увидела вдруг перед собой загадочного зверя Цилиня. Зверь выплюнул из пасти нефритовую табличку, на которой имелась надпись: «Когда династия будет клониться к упадку, родится младенец, ему суждено стать царем без царства». Еще будущая мать увидела во сне черного духа, который предсказал ей, что она родит сына у дуплистой шелковицы. Ближе к родам она пожелала отправиться туда, и в ночь, когда родился младенец, над холмом с шелковицей парили в воздухе два дракона, а с небес лились упоительные звуки, и голоса незримых духов пели: «Небеса трепещут от радости при рождении твоего сына». Стоило младенцу появиться, как из земли забила чистая теплая вода, и в этом усмотрели знак благосклонности неба. Учитель сказал: «Если утром познаешь Дао-путь, вечером можно умереть». Люнь-Юй. Здесь и далее перевод Александры Кривцовой. Десятилетия сменялись столетиями, китайское общество развивалось, и вместе с развитием общества развивалась его мифология. Архаические верования постепенно уступали место новым взглядам, в которых было меньше сверхъестественного и больше исторического. Это преображение мифологического Китая принято связывать с именем знаменитого древнего философа Конфуция и с деятельностью его последователей-конфуцианцев. Конфуцианцы преклонялись перед древностью, образом и каноном, и одновременно отказывались от нее. Согласно конфуцианскому учению, те или иные перводействия совершали не боги и не духи, а великие предки, такие же люди, как и все прочие, только лучше, благороднее, достойнее, мудрее. Чтобы достичь успеха в том или ином начинании, требовалось следовать примерам, которые дали легендарные предки. История, согласно Конфуцию и его ученикам, это не история в привычном современному человеку понимании этого термина, а праистория, то есть рассказ не о том, что было на самом деле, а о том, как было и, по конфуцианским заповедям, как должно быть впредь. Обращение к истории не подразумевало работы с прошлым, которое сохраняется в памяти людей. Конфуцианцы старались воскрешать блаженные времена великого единства и всепроницающей целостности, по сути, времена мифологические, и обрежали тем самым миф в исторические одежды. Пожалуй, имеется определенное сходство в таком отношении к истории у китайцев эпохи борющихся царств и у исландцев эпохи раннего средневековья. Для последних история была в одно и то же время фактической и легендарной, реальной и приукрашенной. Замечательный отечественный скандинавист Михаил Иванович Стеблин-Каменский писал, что средневековые исландцы не отделяли исторически достоверный рассказ о прошлом от рассказа о прошлом, щедро приправленного вымыслом. Рассказ о прошлом был для них своего рода праисторией. Праистория отличается от истории как таковой прежде всего тем, что она притязает считаться правдой, а не вымыслом, однако при этом воссоздает прошлое как живую действительность, как повседневность, наблюдаемую здесь и сейчас. Корректнее всего отношение конфуцианцев к архаическим мифам можно в духе афоризмов Лунь-Юй изложить следующим образом. Подражать богам и духам невозможно, следовать примерам предков необходимо. Это утверждение приводит нас к основе конфуцианского учения – культу предков. Культ предков. Конфуцианский культ предков восходит к архаическим временам, когда, собственно, из почитания умерших и развилось почитание предков. Архаическое отношение к предкам, их почитание у конфуцианцев сохранилось, но весь сон предков получил в учении Конфуция и его последователей распределение по значимости. В самом низу находились личные предки конкретного простолюдина. Далее шли предки отпрысков знатных родов. Далее предки наследственных аристократов. Далее предки правителя – вана или гуна, Согласно трактату Ли Цзы, или «Описание правил приличия и обрядов», в клане Вана имелось 7 храмов предков. Один посвящался родоначальнику и всем древним предкам, а остальные 6 – ближайшим предшественникам Вана, которые делились на Чжао – четных, и Му – нечетных. Алтари и храмы были обязательной принадлежностью каждой семьи. Даже беднейшая семья, боковая ветвь главной линии какого-либо рода, располагала алтарем предков на самом видном и почетном месте в доме. Другие семьи, особенно в главной линии рода, обязательно возводили семейные и родовые храмы предков. Если у группы родичей-властителей был общий предок, ему ставили родовой храм. В семье обо всех событиях, о рождении сыновей, браках, болезнях, смертях и так далее, обычно докладывали почитаемому предку, с ним советовались, ему в дни семейных и всеобщих праздников приносили положенные жертвы. Почитание предков проявлялось и в поклонении их могилам, причем внимание уделялось не только уходу за могилами, но и выбору правильного участка для захоронения, поскольку считалось, что правильное место благотворно действует на покойников и не менее благотворно сказывается на живых. Могильные земли поэтому считались неприкосновенной собственностью семьи, их нельзя было ни продать, ни заложить. Хоронили умерших обычно на каком-либо возвышенном месте, при этом старались выбрать холм, очертания которого напоминали бы то или иное священное животное. На могилах совершались жертвоприношения – душе Гуй и душе Шень, улетевшей на небо. Позднее стали считать, что в момент совершения обряда жертвоприношения душа Шень нисходит в специальную табличку с загробным или храмовым именем покойного, хранившуюся в семейном или родовом храме. Много сведений об обряде почитания предков можно почерпнуть из Ши Цзин. В одной из малых от рассказывается о жертвоприношении предкам. Жертвующий почтительно выбирает животных, распределяет, кому надлежит сдирать шкуры, кому варить, а кому подавать к столу. Зовет прорицателя встречать духов и украшает храм. Званные предки явились в величии к нам. Культ семьи. Логичным продолжением культа предков стал культ семьи, точнее культ клана, рода, позднее преобразившийся в культ семьи и сохранившийся по сей день. Достаточно вспомнить стремление современных китайцев всюду и везде, даже за границей, по возможности поддерживать связи с семьей. Именно с этим культом, применительно к Поднебесной в целом, связано знаменитое высказывание Конфуция, которое часто цитируют в различных статьях. «Правитель должен быть правителем, чиновник – чиновником, отец – отцом, сын – сыном». Эти слова – краткая формулировка конфуцианской доктрины отношений в семье и в государстве, понимаемом как большая семья. Кроме того, в них отражен конфуцианский принцип исправления имен, то есть надлежащего исполнения каждым своих врожденных обязанностей. К числу последних относилась и важнейшая обязанность детей уважительно относиться к родителям. Конфуций много рассуждал о сыновней почтительности – сяо. Сыновняя почтительность и любовь младшего брата к старшему – вот основа человечности. Служить родителям согласно правилам, хоронить их по правилам и приносить им жертвы по правилам – вот что такое почтительность сына. Сыновняя почтительность на всем протяжении истории Китая оставалась одной из важнейших добродетелей. Некоторые исследователи считают сяо первым этическим принципом китайской культуры и утверждают, что именно из сяо выросла гражданская мифология конфуцианства. С принципом сяо был неразрывно связан другой важнейший принцип конфуцианства – человечность или гуманность, неотъемлемая характеристика совершенного человека – дзюньцзы. Олицетворениями человечности и сыновей почтительности конфуцианцы представляли древних богов, превратившихся в великих предков. Юя, который завершил дело своего отца Гуня и усмирил потоп, Яо, Шуня, полулегендарных правителей Вэнь Вана и Джоу Гуна. Эти великие предки образовали своеобразный конфуцианский пантеон этических божеств. По ним полагалось сверять свои поступки, их примерам надлежало следовать. А во главе этого пантеона стояло могущественное, справедливое и беспристрастное небо. Небо и сын неба. Конфуцианское небо, Тяньди, уже значительно отличалось от того неба, которое мыслилось как верховное божество Шанди. Небо конфуцианцев отдалилось от людей и утратило личностные черты, превратилось в абстрактный регулирующий принцип, в истину, целесообразность, абсолютный порядок. Это небо лишилось персонификации, обезличилось. С ним стало невозможно договориться, как с предками. Людям доступно было только осознание его воли. Конфуций говорил о себе, что в 15 лет обратил помыслы к учебе, в 30 лет обрел самостоятельность, в 40 освободился от сомнений, а в 50 лет познал волю неба. Иными словами, родовое божество Шанди, благодаря конфуцианской доктрине, преобразовалось в рационализированный этический эталон Тяньди, который правит Вселенной в том смысле, в каком управляют ею физические законы, безличные и неоспоримые. Представителем этого абстрактного неба на Земле считался правитель, сын неба, получавший от верховного принципа мандат на правление, Тяньмин, и совершавший необходимые жертвоприношения благоподателю от лица государства. По конфуцианскому учению этот мандат вручался небом добродетельному государю и тем самым наделял своего обладателя почти божественным статусом. Но если правитель совершал ошибки и вел себя опрометчиво, небо могло лишить его своей милости и отобрать мандат. Именно это, согласно книге преданий, произошло с последним правителем легендарной династии Ся, который, по воле неба, уступил престол добродетельному правителю иньцев Чен Тану. А несколько столетий спустя по той же причине последний иньский правитель Джоу Синь, развратный и недостойный, был вынужден передать власть вождю джоусцев Вэнь Вану, справедливому, добродетельному и мудрому, о котором в одах Ши Цзин говорится, что он, царь просвещенный, был полон усердия и сил, и небо не спослало на дары внукам Вэнь Вана, его потомкам. Впоследствии понятие смены мандата, гэмин, стало важнейшим орудием политической борьбы. Духовный наследник Конфуция Мэн Цзи учил, что самое ценное в стране – народ, затем уже следует власть, а наименьшую ценность имеет правитель. Поэтому если правитель недобродетелен, его можно и нужно сменить и передать власть в руки истинно добродетельного государя. Но каков этот истинно добродетельный государь и как его узнать? Конфуций отвечал на этот вопрос так: когда в Поднебесной следуют Дао, то правила, музыка и приказы исходят от Сына Неба. Но когда люди сходят с пути, то правила, музыка и приказы исходят от местных правителей. Когда следуют пути, то родовая аристократия не занимается правлением, а простолюдины не осуждают методы правления. Иначе говоря, истинно добродетелен тот государь, кто следует Дао и соблюдает ритуал. Или ритуал с большой буквы, как пишут иногда, чтобы подчеркнуть космическую значимость этого понятия в конфуцианстве. Конфуцианское Дао отнюдь не тождественно Дао даосов. В конфуцианстве Дао – это путь нравственного совершенствования и правления на основе этических норм, тогда как в даосизме это высший первопринцип, источник бытия и всего сущего, то есть нечто наподобие конфуцианского тяньди. О дао у даосов мы подробно поговорим в следующей главе. Чтобы ощутить разницу этих двух мировоззрений, достаточно сравнить фрагменты канонических текстов конфуцианского трактата Люнь-Юй и даосского трактата Дао Дэ Цзин. Согласно первому, если в Поднебесной есть Дао, то нужно проявлять себя, а в отсутствии Дао – скрываться. В государстве, где следуют дао, стыдно быть бедным и незнатным. Во втором же сказано, что превращение невидимого дао бесконечны. Это глубочайшие врата рождения, корень неба и земли. Дао существует вечно, его действие неисчерпаемо. Оно глубоко и темно, но в нем скрыты тончайшие частицы, которые обладают высшей действительностью и достоверностью. Миф и ритуал. В понимании конфуцианцев дао – следование по пути великих предков, воспроизведение инвариантных образцов, то есть мифологема вечного возвращения. И движение по этому пути невозможно без точного и сознательного следования ритуалу – ли. В эпоху Джоу ритуал сохранял свою архаическую значимость. Жертвоприношения совершались ради непосредственного общения с предками. Но постепенно эта ритуальная коммуникация перемещалась в область внутреннего мира человека, приобретала значение нравственной самооценки. Конфуций воспринимал ритуал как нечто исконное, существующее независимо от человека, как своего рода естественный закон. В Лунь-Юй говорится, что государь использует чиновников, следуя ритуалу, а чиновники служат государю из преданности. Ритуал для Конфуция – система взаимосвязи человека с миром, начиная от семьи и заканчивая небом. Система, которую надлежит всемерно сохранять и укреплять. В Лунь-Юй сказано, что ритуал ценен, ибо приводит людей к согласию. Нельзя совершать неприглядное и одновременно ради согласия стремиться к этому без ритуала, ведь ритуал исправляет поступок. Воплощением ритуала как высшей упорядоченности и гармонии служила музыка. Музыка. О музыке как космогоническом инструменте упоминалось еще в архаических мифах. Вспомним хотя бы боевой барабан из кожи зверя Куя, изготовленный по приказу Хуанди для войны с великаном Чию, то есть борьбы порядка с хаосом. Конфуцианцы возвеличили роль музыки, тем более что пентатонный ряд китайской музыки было логично увязать с древним представлением о пяти первоэлементах, сочетание которых рождало гармонию. Классические китайские ноты – гун, шан, дзяо, джи и юи – они приблизительно соответствуют европейским до, ре, ми, соль и ля. Каждая из этих нот была связана со стороной света, временем года, цветом, элементом социальной структуры. Так нота гун олицетворяла правителя, нота шан – чиновников, нота дзяо – простолюдинов, нота джи – дела правления, а нота юи – животных, растения и камни. При первом джоуском государстве по преданию к пентатонному ряду были добавлены две дополнительные ноты. По конфуцизированному мифу великий предок Хуанди создал музыку, выражающую всеобщее благоденствие, великий предок Яо – музыку, способствовавшую росту всего живого, а великий предок Шунь сотворил музыку всеобщего согласия. С точки зрения ритуала, музыка считалась его неотъемлемой частью, предназначенной помогать в исправлении имен, то есть в обуздании стихийности и дикости и в установлении порядка и гармонии. Правильная, благородная музыка содействовала упорядочению мира, то есть миротворению. Музыка же дикая, неблагородная, разрушала мир, и чтобы его восстановить, вновь требовалась правильная музыка, которая возрождала ритуал. Так замыкался круг вечного возвращения. Культ грамотности. Пожалуй, на этом рассказ о вкладе конфуцианства в китайскую мифологию, именно в мифологию, поскольку этические и социально-политические аспекты учения Конфуция, собственно, и превратившие его в религию вне религии, имеют лишь косвенное отношение к нашей теме. Можно было бы закончить, однако он будет неполным, если не остановиться на сугубо конфуцианских культах, культе грамотности в целом и классических сочинений в частности, и культе самого Конфуция. В 221 году до нашей эры правитель царства Цинь, объединивший земли Древнего Китая, принял титул Цинь Шихуанди, первый государь Цинь. При этом правителе произошла крупнейшая катастрофа в истории конфуцианства. Придерживавшиеся взглядов легистов, законников, которые требовали неукоснительного соблюдения суровых государственных законов, Цинь Шихуанди приказал закопать заживо 460 виднейших конфуцианцев и сжечь все конфуцианские сочинения, а также запретил изучение конфуцианской ереси. Тем не менее, учение уцелело, и в начале эпохи Хань, с 206 года до нашей эры, приступили к работе по восстановлению утраченных сочинений. Разыскивались случайно сохранившиеся копии, записывались со слов стариков заученные ими фрагменты и так далее. В этой работе, к слову, принимали участие и знаменитые китайские историки Сыма Цань, автор исторических записок, и Бань Гу, автор истории первой династии Хань, Ханьпу. Постепенно сложился канонический корпус конфуцианских текстов, который приобрел окончательный вид уже в эпоху Сун, 10-13 века, когда к канону были добавлены в качестве самостоятельных произведений две главы из трактата Ли Цзы. Этот корпус текстов в итоге составили 13 текстов, 9 из которых считаются важнейшими, их знание обязательно для всякого образованного человека. Они входят в состав четырехкнижья Цишу и пятикнижья У Цзин. К текстам четырехкнижья относятся трактаты Лунь Юй и Мэн Цзы, а также две отдельные главы из трактата Ли Цзы – Да Сюэ и Ч Жунь Юн. К пятикнижью причисляют отредактированные будто бы самим Конфуцием книгу песен Ши Цзин, книгу преданий Шу Цзин, трактат Ли Цзы, историческую хронику Чунь Цю, вместе с комментарием к ней Цзо Чжуань, а также книгу перемен И Цзин. Причем последнюю включили в состав канона лишь в эпоху Хань. Кроме того, к числу канонических конфуцианских сочинений принято относить трактаты Чжоу Ли и И Ли, словарь Эрья и книгу О Сяо, Сяо Цзин. Постепенно все эти сочинения, которые активно изучались в ханьскую эпоху, обросли многочисленными комментариями, причем объем комментариев значительно превышает объем самих текстов. Со временем конфуцианские каноны стали играть в Китае роль единственного источника мудрости на все случаи жизни. Все прочие сочинения, будь то философские трактаты или исторические хроники и своды, признавались второстепенными, хотя никто не отрицал значение содержавшихся в них более или менее ценных и полезных сведений. Даже относительная ценность всех этих второстепенных сочинений измерялась степенью их соответствия тем основным канонам, принципам и изречениям, которые были собраны в главных конфуцианских книгах. При этом, хотя многие изречения и цитаты из этих книг широко разошлись в народе и даже превратились в поговорки, изучение и просто чтение самих текстов оставалось уделом людей как минимум грамотных, поскольку требовало знания древней письменности Гу Вэнь и понимания древнего стиля. Неудивительно поэтому, что с эпохи Хань чтение и изучение классических канонов обернулось необычайным уважением ко всем, кто был в состоянии их понимать, что и положило начало подлинному культу грамотности и образования. Фактически культ грамотности в Китае зародился одновременно с конфуцианством. Основы этого учения, как, кстати, и основы даосизма, были сформулированы представителями сословия Ши, грамотных служивых мужей, из которого вышли в большинстве своем китайские философы и духовные просветители, в том числе Конфуций и Лао Цзы. Ши состояли на государственной службе, подвязались, например, в качестве хранителей амбаров и архивов, занимали другие чиновничьи должности. Правители отличали их за умение четко и связно излагать мысли, неприукрашенные слова. В период борющихся царств даже считали, что Ши известны тайны мироздания и истинные способы управления Поднебесной, поэтому престиж сословия и грамотности чрезвычайно возрос. В эпоху Хань образованные люди, занимавшие государственные посты, сделались своего рода мирскими жрецами, владея различными знаниями и мудростью. Чиновников, успешно сдавших экзамены на должность, почитали едва ли не как святых, причем это касалось и тех, кто обладал высшей, третьей ученой степенью, цзиньши, и тех, кто получал первую, низшую степень, шэньюань или сюцай. Все эти люди входили в особое сословие шэньши, которое, собственно, и управляло страной, а благодаря последнему обстоятельству именно образованность и ученая степень представлялись наивысшими ценностями, с каковыми не шли в сравнение ни богатство, ни личная доблесть. Ученые-чиновники шэньши воспринимались как наследники и хранители великой мудрости конфуцианства, как защитники незыблемых традиций. После смерти их деяния обрастали легендами. Нередко они сами обожествлялись, становились духами, покровителями того города, где прежде управляли. А легенды о добродетельных чиновниках поддерживали в народе культ мудрых и справедливых шэньши. Конечно, почтительное отношение к носителям и хранителям знания отнюдь не является сугубо китайским явлением. Оно известно всем без исключения традиционным обществам, которые чтили жрецов, мудрецов и философов. Но, пожалуй, только в конфуцианском Китае сформировался подлинный культ знаний, отправление которого было неразрывно связано с социальной деятельностью. Обожествление Конфуция. Логичным следствием этого культа стало обожествление самого Конфуция. При этом Конфуций, как писал Арнольд Тойнби, вошел в историю ярчайшим примером того, что нет пророка в своем отечестве. Потомки оценили по достоинству мудрость наставлений Конфуция и попытались применить их для лечения Китая, но не следует удивляться тому, что поколение, которое отказалось принять эти целебные средства, ввергло себя в катастрофу. Вскоре после смерти Конфуция в городке Цуйфу в провинции Шаньдун, неподалеку от места захоронения мудреца, был воздвигнут храм, а в 195 году до нашей эры первый ханьский император Лю Бан совершил на могиле Конфуция торжественное жертвоприношение Тай Лао. Тройственная жертва, когда закалывали быка, барана и борова, считалась в Китае наиглавнейшей. В 267 году императорским указом было установлено четырежды в год совершать жертвоприношение Тай Лао в честь Конфуция, как на императорском алтаре в столице, так и в храме Цуйфу. В 555 году был обнародован указ о возведении храмов Конфуция в каждом городе страны и о регулярных жертвоприношениях в этих храмах. Позднее, под влиянием буддизма, в этих храмах появились скульптурные изображения Конфуция, точнее, его предполагаемого облика, поскольку прижизненных изображений мудреца не сохранилось. А в эпоху Сун постановили, что каждый соискатель ученой степени и чиновничьей должности обязан совершать жертвоприношение Конфуцию в городском храме в его честь. И с того времени Конфуций сделался официально признанным покровителем учености и чиновников. Не будет преувеличением сказать, что при всем обилии богов и героев в средневековом Китае первое место во всекитайском пантеоне обожествленных принадлежало именно Конфуцию. Однако Конфуций не являлся божеством в полном смысле этого слова. Он оставался, во всяком случае для образованных конфуцианцев, великим человеком, чьей недостижимой мудрости они поклонялись не по слепой вере, а в искренней убежденности по поводу совершенства его воззрений. Так обстояло дело в кругу образованных людей. В народе же Конфуция почитали как божество, окружили его жизнь множеством легенд. Так утверждалось, что форма головы новорожденного Конфуция сулила ему великую судьбу. На голове у младенца было несколько бугорков, а посередине вмятина, как у одного из великих предков Фу Си, который создал иероглифы, научил людей писать, читать, считать и готовить пищу на огне. Слова и поступки мудреца приобрели статус божественных заповедей и идеальных действий, которые следовало воспроизводить каждому человеку. Со временем культ Конфуция раздвоился. Мудреца стали отождествлять с богом долголетия Шоусином, которого изображали в образе убеленного сединами старца, окруженного детьми. Это толковалось как объединение нации вокруг великого учителя и наглядное проявление сыновней почтительности – Сяо. Культ Поднебесный. Еще одним следствием, поистине глобальным по масштабам, культа знаний в целом и культа Конфуция и конфуцианства в частности, стало возникновение и укрепление культа Поднебесной как центра мироздания. В известной степени этот культ можно сопоставить с культом Рима как вечного города. В Риме, как писал мифолог Жорджо Мезиль, история от основания города заменяла мифологию людям, для которых все ценности определялись их городом, и ни окружающий его мир, ни времена, которые ему предшествовали, не представляли особого интереса. Схожие представления обнаруживаются и в конфуцианском Китае. Поднебесная – центр мироздания и венец творения, окруженный безграмотными варварами, которые обязаны почитать Сына Неба и приносить ему дань. Любые взаимоотношения конфуцианского Китая с соседями на протяжении почти 2000 всегда рассматривались именно так. Даже в 1793 году, когда в Китай прибыло первое английское посольство, на кораблях развивались флаги с надписью «Носитель дани из английской стороны». В ином качестве окружающий мир жителей Поднебесной не интересовал, чему немало удивлялись, например, Марко Поло и отцы иезуиты, основавшие в Китае свои миссии. Даже внешние завоевания, нашествия монголов и маньчжуров, не смогли изменить восприятие Поднебесной как центра мироздания. Китайская традиция попросту переваривала завоевателей, окитаивала их и не только внушала конфуцианским правителям убеждение в величии, превосходстве и совершенстве китайской цивилизации, но и наделяла их привычкой считать все соседние народы кандидатами в китайцы. Основы величия Рима по Титу Ливию можно сопоставить с теми характеристиками, которыми по Конфуцию должен обладать совершенный человек Цзюньцзы. Человечность, чувство долга, сыновняя почтительность, уважение к древности, следование дао и ритуалу. Эти идеалы, ставшие со временем для китайцев заповедями наподобие Моисеевых, и сформировали конфуцианскую цивилизацию Китая. Цивилизацию, о которой выдающийся историк Арнольд Тойнби писал: «Двухтысячелетняя посмертная власть Конфуция выдержала междуцарствие, последовавшее за падением империи Хань. Вторжение варваров, победоносное шествие Махаяны по новому дальневосточному миру и варварское вторжение более поздних времен. Когда в Китай в 19 столетии вторглись западные державы, это событие на некоторое время лишило Конфуция былого влияния. Но сама конфуцианская система сохраняла свой авторитет. Конфуцианство господствовало в Китае на протяжении тысячелетий и до известной степени продолжает господствовать и по сей день. Однако наряду с ним в стране существовали и продолжают существовать иные мифорелигиозные традиции, к числу которых принадлежит и принципиальный противник конфуцианства – даосизм.